И тут снова позвонил Фуюки с сообщением, что у Дамахи Бари снова этот хрыч. На этот раз со стола убирал братец, потому я смогла сразу же подняться в свою комнату и ответить. Интересно, что Нана спокойно реагировала на якобы самостоятельную инициативу помочь Отцуны, несмотря на все предубеждения. Телефон зазвонил во второй раз, неизвестный номер. Не без настороженности я приняла вызов, чтобы услышать с той стороны тишину. «Слушаю», — сказала, когда пауза затянулась. «Ты еще хочешь услышать ответы на свои вопросы?» — загадочно спросил голос Хибари. «Спрашиваешь?» — фыркнула в ответ. «Тогда переодевайся, жду у себя. Куда идти, ты знаешь?» Предчувствуя, что он сейчас бросит трубку, быстро спросила. «Ты точно все хорошо обдумал?» «Да», — сказал он, и тут же зазвучали гудки. «С недоумением рассматриваю экран простой раскладушки. Переодевайся, это значит, что ему нужен Азазель. Зачем?» Размышляя логически, он просит явиться Азазеля к себе домой, где как раз вновь прибыли в гости его родственнички. Больше похоже на подставу. Хоть и выглядит опасно, но, кажется, у него есть план. Только вот что он задумал: «Не хочу появляться там. Я не для того столько усилий приложила, чтобы спрятать всю неформенную деятельность. Тогда что, он мне доверится?» В это сложно поверить, но еще сложнее поверить в то, что мне выдадут еще больше доверия его родичи. Мало информации. Представить перед отцом и, может быть, братом. Зачем? Он идет на поводу у своих выводов, которые мне неизвестны. Возможно ли похищение? Если такое случится, я могу взмыть в воздух и сбежать. Вряд ли они такое ожидают. Хм, уже поздний вечер. Даже Нана вряд ли захочет меня выпускать одну на улицу. Что ж, есть еще один выход, через окно. Тут как раз ступенчатая постройка дома позволяет спрыгнуть на более широкий первый этаж, только бы не поскользнуться и не шмякнуться кому-то на голову. Мне везет, братец еще не поднялся наверх, по крайней мере, свет в его комнате не горит, а у Наны в это время идет сопливо-любовный сериал. Давно я так не ходила по улицам в облачении Азазеля. Кажется, последний раз еще до присоединения Кайчи. Только задуматься, сколько лет прошло, а мои прогулки для испытания силы превратились вот в это все. Я тогда не рассчитывала даже продолжать столько времени. Думала, пока все мелкие и все несерьезно, буду развлекаться. А теперь уже скоро фигура начнет меняться в определенных местах. Окликнул меня выкрик в стиле «Сколько время?» Какая-то гопота вынырнула из-за поворота узкой улочки, а теперь подходит со спины. Я замерла, раздумывая, что делать. Мне вряд ли дадут просто так уйти, тем более в таком наряде. Хотя я еще на своей территории, скорее всего, это подчиненные кого-то из лидеров. А тем временем тройка парней не знала, к кому они приближаются, и вела себя уж очень нагло. Типичный такой наезд на незнакомого подростка, зашедшего на чужую территорию. Они-то считают ее своей, хех, поворачиваюсь и с удовольствием наблюдаю целую гамму эмоций. А Азазель-сан, выдохнул один, пока двое его друзей проглотили язык. «Простите, мы уже уходим», — выдавил из себя он, пятясь назад. Проследив, как перепуганные подростки убегают и скрываются из виду, я продолжила свой путь. Нервничать меня заставляло только предстоящее действо. Я была совсем не уверена, что это хорошая идея, даже наоборот. Стоило бы избегать подобного исхода, но Кёя пригласил сам. Он мог бы тупо попытаться меня туда пригнать силой или вообще сдать с потрохами просто так, а там поймать меня при желании можно даже у меня дома. Навстречу по вечерней улице выплывает патруль в черных гакуранах. Двое с трубой на голове, один без, наверное, новичок, и волосы просто не успели отрасти. Азазель, сразу же признали меня по характерному облачению. Они остановились и замерли, будто приготовившись драться. Мне тоже пришлось остановиться и лениво поинтересоваться. «Серьезно хотите напасть?» Они попытались. Вот же блин, раскидать троих крупных парней для меня не составило труда. Потратила даже меньше минуты. Мда, я не появляюсь на публике. Вот и забыли, видать, об Азазеле. Или это имя затмил Хибари. Иду дальше. До особняка Хибари осталось совсем немного. Кёя обнаруживается на улице метрах в 100 от собственного дома. Кажется, он решил меня встретить и лично проводить. Так даже лучше, меньше нервов. Меня беспокоит только один вопрос, и я желаю убедиться. Ты уверен, что можешь гарантировать мою безопасность? Хибари награждает меня долгим взглядом. Потом коротко кивает. Обычно после такого вопроса он бы накинулся с танфами. Но тут второе дно. Защитить от человека, к которому он обращается с приставкой «сама», это куда серьезней, чем простые школьники. К тому же, если он ведет меня куда-то, то отвечает за это. Если же меня узнают, все к этому давно шло. Но Хибари Кёя кажется не таким человеком, а если я ошиблась, то будет не так неожиданно болезненно это обнаружить. В конце концов, он наверняка уже собрал максимум информации обо мне. Странно так идти следом за Хибари в его дом. У меня есть десяток шуточек по этому поводу, но, ввиду обстоятельств, не буду их озвучивать. Они, скорее всего, будут выглядеть нервными. Я не боюсь разозлить Кёю, нет. Когда он злится, это даже забавно, а берсеркера этим не разбудить. Мне все кажется, тот момент был редкостью. Но мне еще более интересно, что же стало причиной. Охрана Хибари расступилась и пропустила нас, даже особо не пялись. Отец Кёя и бровью не повел, когда увидел нас, идущих по дорожке из мелкой гальки. Мужчина поднялся на ноги и вышел на веранду. Старший Хибари рассматривает нас пристально. Под его взглядом довольно неприятно и все время хочется, как минимум, отвести глаза или отвернуться. Призываю всю свою выдержку на помощь. Кёя стоит впереди меня и чуть сбоку. Обзору не мешает, но как бы закрывает нас друг от друга. Значит, ты хочешь сказать, что нашел небо? С едва уловимой насмешкой обращается старший Хибари без приветствия. Напряженный Кёя едва заметно дернулся и кивнул. У меня от этого голоса и смысла вопроса под ложечкой засосало. Неплохо, наверное, это должно было звучать как похвала. Как я слышал, никто из других хранителей не смог найти небо в городе самостоятельно. Хибари сама, а вы уверены, что это именно то небо? Мне хочется очень сильно чем-нибудь бросить в старшего брата Хибари, стоящего у тонких раздвижных дверей в дом. Желание быстро развеивается, так как я подчиняюсь предчувствию и выбрасываю руки вперед. Вместе с тем взметается пламя и вокруг образуется аура силы. Я едва успела поймать двумя руками удар обычной трости. При этом готова поклясться, что удар в последний момент остановили. Звук был такой, словно таран врезался. Воздушная волна встрепала одежду. На пальцах, сжимающих древко, сияло мягкое свечение пламени. Моя аура силы, которая остановила Кёю, кажется, не доставляет каких-то неудобств старшему Хибари. Он ее чувствует и смотрит на это, будто на игру котенка с клубком. Его сила самоуверенно сталкивается с моей, и что-то мне подсказывает, эта атака была не самой сильной, которую он может предложить. Встретившись с отцом Хибари взглядом, я почувствовала, как мурашки прошлись по затылку, причем с транспарантами, будто на 1 мая. Казалось, прошла вечность, прежде чем губы этого монстра искривил намек на усмешку. «Не дергайся, Кёя», ядовито бросает Хибари, не посмотрев даже в сторону сына, который вскинул свои дубинки. «Это просто проверка, ни черта ж себе проверка». Этот монстр использовал совсем немного пламени, но и без того я едва не проворонила момент и еле успела защититься. «Да что там я?» Кёя только достал танфа, даже что-то предпринять не успел и не вмешивался, как и я, боясь вынудить его действовать. Я бы и сама от такого держалась подальше. Слишком большое чувство опасности от него исходит. «Савада Цунаёши», — сказал он, пристально рассматривая закрытое маской и капюшоном лицо. «Силен для своего возраста», — снисходительная усмешка. «Теперь меня будто холодной водой облили». «Так, погодите, он почему-то принял меня за брата, что, в принципе, возможно. Фигура все еще угловатая. Но с какого перепугу он вообще о моем брате сначала подумал? Я ступаю по тонкому льду, но если мои догадки верны, мужик опустил трость, и я ее отпустила, отступив на шаг для собственного спокойствия. Кёя снова стал сбоку и чуть впереди, но гораздо ближе. Так это и есть наследник?» С непонятным придыханием спросил старший брат Хибари. «Такая сила для этого сопляка. Замолкни, дай», строго одернул его их отец. «Хибари Хизыши, Савада Цунаёши, твой хранитель облака принадлежит клану Хибари, запомни это. Мой хранитель облака из клана Хибари», повторила с вызовом. «Не знаю, что он задумал, но чувствую, как меня пытаются нае. Интересно, что означает хранитель облака? Это он явно про Кёю. А со старшим Хибари надо держать ухо востро. Ты слишком юн, твою силу можно недооценить. Все же, почему ты взял это облако? Оно слишком слабо для тебя». Непонимающе приподнимаю бровь. «Могу себе позволить, так как вообще не понимаю, что он хочет сказать. А Кёя, вижу, сразу вскинулся, будто что-то хотел сказать, но не разомкнул рта. Но мне кажется, что тут какая-то хитрость. Когда так сходу нахваливают, Это заставляет насторожиться. Позвольте мне пояснить, Хибари сама, заулыбался Дэй, ввязавшись в беседу и подойдя ближе. Кёя бесполезен и слаб, мне показалось, я услышала, как скрипнули зубы Кёи. Он, ошибкой не может управлять своим атрибутом. Савада Цунаёши, ты взял сломанное облако. Старший брат смотрел с раздражающим превосходством. Отец Хибари контролировал свою мимику не в пример лучше, но и он позволил проявиться чему-то пренебрежительному во взгляде. Так хотелось что-то сказать в ответ стоящее. Кёя инстинктивно использует пламя. Он его использует, пусть и не вовсю, но мощь этого пламени впечатляет. Даже сейчас он в силах меня в бараний рог скрутить, если я расслаблюсь на секунду, а уж при полном параде. Да они что, вообще не умеют ощущать пламя. Но все слова застряли в горле. Все не то, я мало знаю, я мало понимаю, все будет звучать по-детски. Или вообще, это все просто проверка, и любая моя реакция может все сломать. Потому я просто засмеялась. Смех нервирует и раздражает куда больше и сам по себе многозначен. Может быть, потому, что Кёя сильнее, чем вы думаете. И я точно справлюсь. Посмотрим, кивает отец Хибари, и я чувствую, что только что подписалась на что-то. Впрочем, я уже это сделала тогда, когда решила, что вдвоем с Хибари барахтаться будет проще. Было приятно познакомиться, Савада Цунаёши-кун, Кёя. Я едва удержалась от того, чтобы затрясти Хибари, и потребовала. Рассказывай все, что знаешь. Мне не понравилась эта встреча от слова совсем. К тому же, почему он подумал, что я, это Цуна? Мы остались только вдвоем на этой веранде, и меня до сих пор потряхивало от долгого напряжения. Сидеть спокойно не получалось. У Хибари, как ни странно, тоже. Он не дергался, как я, но был очень напряжен. Мне сказали, что отдают небу, выдавил из себя бесстрастно, смотря прямо перед собой. Держит лицо очень похоже на своего отца, но я должен был попытаться найти его самостоятельно. Если бы этого не произошло, ничего бы не изменилось. Мне бы указали на небо, которое должно стать моим. Это ничтожество. Я должен был подчиниться ему. Судя по дрожащему от гнева голосу и бесстрастной белой маске вместо лица, разум Хибари постепенно застилал и ярость. Я прикоснулась к его плечу, послав немного своего пламени в надежде, что это отрезвит его вновь, а он обжег меня взглядом серых глаз. Танфа молниеносно оказалась в его руке, но глаза вновь стали осмысленными, и оружие замерло, преодолев лишь половину расстояния. «Ведь все просто пошло не по плану», — спокойно возразила я, понимая, что давать волю эмоциям сейчас вдвоем нельзя. «Ты нашел меня, а не его. Это просто недоразумение. Но я все еще не понимаю, что это изменило. Поясни мне, Кёя». Я видел Саваду Цунаёши, он дернул плечом, и я убрала руку. Слабые, ничтожные травоядные, которые топчут даже другие травоядные. Я должен был найти его, или он, заметить меня. Получается, Цуна тоже небо. А что это означает? Ты говорил, эта сила называется атрибутом. Твой отец назвал тебя хранителем облака, что это за титул? Засыпала я вопросами, но удержаться было сложно. Это разновидность атрибутов. Кроме облака существуют другие виды, а небо обладает способностью их объединять. Подчиняющиеся ему атрибуты называют хранителями. Других атрибутов куда больше, чем существующих небес. Поэтому меня отправили в этот город, чтобы я стал хранителем неба. Кажется, начинаю понимать, задумчиво покивала я, складывая в голове кусочки знаний. Значит, тебя заочно приписали к Цуне. Меня отвлек странный звук, который воспроизводили то ли пальцы, то ли ногти Кёи, сжимающие ручки дубинок, каким-то неведомым образом оказавшихся вновь в его руках. Ну, если его это успокаивает, то пусть. Почему к Цуне? Постаралась не обращать внимания, пока он сдерживается. Меня сильно волновал этот вопрос, и я желала его уточнить, что он наследует. Титул. Он следующий глава влиятельной семьи, которая обратилась к моему клану. В клане Хибари много атрибутов, мы славимся силой. Значит, когда вы говорили, что прибудет воспитатель 10-го Ванголы, это значит, 10-го лидера клана Вангола. Вангола не клан, это итальянцы. Кажется, клан Хибари хотел насолить мафии или моему отцу в частности. Правда, каким образом в этом всем замешан Емицу, до сих пор не очень понятно, но ясно, что без него обойтись никак не могло. Я бы подумала, что это он, глава той семьи, но Емицу вполне однозначно говорил о начальстве. Они что-то говорили про то, что Кёя слаб, сломанное облако. Странно, что они в этом признались, но, видимо, отказаться, по их мнению, от него уже не смогут. Впрочем, я видела, на что способен Кёя. Он определенно сильный. А значит, клан Хибари тот, кто выбрал Кёю, все же обхитрил. Бедняга Цуна. Если отец уготовил ему такую судьбу, то с Кёей он бы намучился. Да он вообще не сможет с ним найти общий язык. Как бы его Хибари по доброте душевной не убил ненароком. Во что ж я влипла на этот раз? Так, если твой отец сказал, я помассировала переносицу. Потом поймала взгляд серых глаз, в которых виднелось ожидание. Это все нелепая случайность. Хорошо, что они не заметили подмены. Все бы наверняка усложнилось. Послушай, то, что Цуну выбрали в наследники большой семьи, и то, что он обладатель атрибута неба, вовсе не означает, что братец будет тобой командовать. К тому же песня про одни атрибуты, подчиняющиеся другому, выглядит выдумкой. Взрослые люди из-за этого даже доверять друг другу не станут. Ну и наконец, у Цуны тоже есть сила, но она еще, не освободилась. А еще есть воспитатель, который вскоре должен приехать. Возможно, через полгода братца будет не узнать. Мои слова заставили Кёю немного успокоиться и овладеть собой. Вернулась привычная маска безразличия и спокойствия. Плечи вновь не торчали острыми напряженными пиками, а показывали уверенного в себе хозяина, который совсем разберется. Думаю, он понимал, что мои слова только предположения человека, который все еще мало знает про особенности собственной силы, не говоря уже про другие виды, но капля истины все-таки там была. Здравый смысл сделал свое дело, а когда все можно разобрать по полочкам, то эмоции успокаиваются. Хорошо, вздохнула я, осторожно поднявшись на ноги с подушечки. Я тогда пойду. Кёя замерла, решившись это озвучить. Знаю, что ты понимаешь все, и надеюсь, что не будешь испытывать Цуну на прочность. Дай ему какое-то время, он еще ребенок. Он старше тебя, холодно напомнил Хибари. Ну, это я, пожала плечами. Со мной сравнивать просто нечестно. Что ж, убить он Цуну не сможет. Во-первых, с недавних пор ему запретили убивать кого бы то ни было в Намиморе вообще. Во-вторых, никто ему просто не даст убить такое важное лицо. Правда, Кёя очень вспыльчивый, но я надеюсь, что мне удалось остудить его горячую от тестостерона голову, и он включит мозги, вспомнив об этом всем. Насчет меня, оставим все по-прежнему. И тебе, и мне нужны наши тренировки, так что не вижу причин что-либо менять. Согласен, пусть будет так, прикрыл он глаза. Без слов мне стало ясно, что ему нужно время побыть одному. Я двинулась через сад к выходу. Мне предстоит сделать большой круг по городу, прежде чем я смогу вернуться домой. Надо убедиться, что за мной не следят. Главное, во время прогулки отгонять все лезущие мысли. Лучше проветриться, уделяя внимание окружению, а затем уже у себя в комнате с трезвой головой спокойно еще раз восстановить сегодняшний вечер. Часть 2. Необычный репетитор. Глава 20. Этим утром я проснулась с острым чувством, что должно что-то произойти. Уже почти две недели, с того визита родственников Хибари, я ощущала приближение чего-то, знала, что что-то изменится. Я была уверена, что родственники Хибари не принесут больших проблем, но ждала, что привычная жизнь пошатнется. Нервы ли это, простой мандраж, или же предчувствие? Предчувствия меня никогда не обманывали, но в то же время они никогда рано не трезвонили. Даже пламя в последнее время все жестче пытаюсь сдерживать. В сомнениях, идти ли мне в школу или сказаться больной, я сидела за завтраком. Нана заметила мою отстраненность, и я призналась, что плохо себя чувствую. К сожалению, температуру она у меня не нащупала и, как и многие японские мамы, жутко противилась прогулам. Нана была занята и попросила меня сходить разбудить братца. Зайдя в комнату Цуны, я тут же обнаружила свалку самых разнообразных вещей, через которые пришлось переступать. «Савада Цунаиши, ты провалил тест», — сказала я громко самым строгим голосом, на который была способна. «А-а», — немедленно проснулся братец. «Нет, не снова». Он слишком сильно размахивал руками и, запутавшись в одеяле в конец, упал с кровати прямо на пустой пакет. «В школу опоздаешь», — уже обычным тоном сообщила я. «Убери весь этот хлам в комнате. Это рабочая обстановка. И вообще, моя комната, что хочу, то и делаю». Взвился он с опухшей ото сна физиономией. «Да-да, завтрак ждет», — сказала я, уже покидая комнату. Не успела я выйти, как едва не наступила на ребенка в строгом черном костюме его размера и шляпе, повязанной оранжевой лентой. Он с любопытством рассматривал меня черными глазками. При ближайшем рассмотрении, в руках ребенок держал небольшой черный чемоданчик. На шляпе сидела какая-то заколка-хамелеон, а пиджак сбоку чуть топорщился. «Час, ты еще кто?» У меня невольно перехватило дыхание. «Я репетитор», — громко сказал он своим детским голосом с совершенно серьезным видом. «Кира-чан, это репетитор Цукуна», — донесся голос Наны с первого этажа. «Спасибо, хоть не на трехколесном велосипеде», — проворчала я, и уже громко сказала, чтобы она слышала. «Ока-сан, предупреждать надо, когда впускаешь в дом посторонних, но он ведь такой маленький и милый». Нана подошла к лестнице, совсем безобидный. «Да ему только не хватает слов, я хочу сыграть с тобой в одну игру», — возмутилась я. «Ока-сан, ты совсем, что ли, ужастиков не смотришь?» Ребенок ухмыльнулся. Именно ухмыльнулся, а не улыбнулся. Еще и голова большая какая-то, прям как у той игрушки. Интересно, сколько ему лет? Так вроде бы на трехлетнего ребенка смахивает, но какая-то неправильность цепляет глаз. Например, маленькие ручки. Хотя если чуть повернуть голову и сменить угол, то тело тоже. Или ему меньше. Вполне может быть, этот черный строгий костюм придает ему серьезности. Я не соглашался на репетитора, Ока-чан. Из комнаты вылетел в попыхах одетый братец и тут же замотал головой. «А, где он?» «Перед тобой», — ехидно сказала я, отойдя в сторону, чтобы ему лучше было видно. «Савада Цунаиши, я хочу сыграть с тобой в одну игру», — сказал с все той же ухмылкой ребенок. «И-и», — взвизгнул тоненьким голосом Цуна, подпрыгнув на месте. Тоже, видимо, уловил ассоциацию. В следующий момент он выдохнул и заулыбался. «Очень смешно, Имата», — с укором посмотрел в мою сторону. «Савада Цунаиши, я полностью серьезен. С этого дня я твой новый репетитор. Послушай, малыш», — Цуна присел на корточки, чтобы быть вровень с ребенком, и заулыбался. «Я не знаю, кто ты, но эти двое над тобой точно пошутили. Мне пора собираться в школу. Имата, присмотри за ним, раз уж это твоя шутка», недовольно посмотрев на меня, братец вернулся в комнату переодеваться. «Вообще-то, мне тоже надо в школу», посмотрела я на странного ребенка. «Но я хотя бы уже собралась, так что идем пока вниз». «Хорошо, Савада Акира», кивнул серьезно ребенок с самоуверенной улыбкой одними губами. Я задержала взгляд на его лице, а потом отдернула себя и направилась к лестнице. Ребенок меня очень насторожил. Хотя я признавалась себе, что он просто ребенок. Наверняка, когда играл, случайно забрел к нам во двор, вот Нана его и впустила, когда почту проверяла. Порой странности, не более, чем плод воображения. «Так как тебя зовут?» – спросила я, вдруг осознав, что он так и не представился, уже зная наши имена. «Реборн, вот, взгляни-ка, Кира-чан», – Нана с улыбкой протянула мне за обеденным столом сложенную листовку. «Я воспитаю вашего ребенка так, что он станет новым лидером своего поколения. Я молод и хорош собой. Возраст и таланты ребенка не имеют значения. Репетитор Реборн». Судя по виду Наны, она воспринимает это, как игру ребенка. Считает и записку, и строгую одежду, милой. Если подумать, то я в его возрасте была где-то такой же и так же умиляла взрослых своей серьезностью. Этот Реборн хорошо говорит на японском. Хотя редко какой ребенок так может в этом возрасте. Возможно, он сам сможет облегчить нам задачу. «Реборн, ты помнишь, где ты живешь?» Спрашиваю у малыша, как зовут родителей. «Их телефон, я сказал, что не шучу», твердо повторил ребенок. «Вот моя визитка. Мой внешний вид – результат генетического сбоя, поэтому не переживайте на этот счет. Я профессионал в своем деле». «Прости, Реборн-кун», всплеснула руками Нана, неожиданно для меня восприняв его серьезно. «Тебе, наверное, даже проще находить подход к детям. Что ж, решено, я нанимаю тебя репетитором своего сына. Ока-сан, я понимаю, что неудобно отказываться, но он у нас только что появился на пороге дома. Так репетиторов не нанимают даже понарошку». «Спокойно, Акира», — заверил меня ребенок. «Мои методы решительны, и я не люблю откладывать все на потом». Я с сомнением уставилась в его странные глаза. Как тут прикажете реагировать? Вот и я не знаю. Не вытаскивать же этого ребенка силой из дома. Даже если бы хотела, у меня все равно времени нет. Вот, Нана дома остается, пусть занимается. Через пару часов малыша начнут искать, вот тогда она перестанет ему подыгрывать. Цуна спустился с лестницы и от спешки поскользнулся на предпоследней ступени, едва успев удержаться за перила. Подошел и сел за стол, Бросив взгляд на ребенка, вы выяснили, чей он? Спросил, схватив тост. Цукун, это Реборн, репетитор. Я совершенно серьезно, я уже наняла его. Нана передвинула Цуне его письмо. Он должен подтянуть тебя по учебе. Что? Раскрыл братец рот от удивления, пробежавшись по строчкам. Что за псих мог написать такое объявление? Громко возмутился, а затем бросил взгляд на Реборна. А, это всего лишь ребенок. Хватит уже надо мной прикалываться. Прости, малыш, но мне совершенно нечему у тебя научиться. Ока-чан отведет тебя домой. Я широко открыла глаза, почуяв вспышку пламени, а уже затем заметила, что Реборн садится обратно на стул, ударив Цуну под дых маленькой ручкой. Нана как раз повернулась спиной, чтобы выйти зачем-то на кухню. «Начнем», — ухмыльнулся ребенок. «С этого дня я приступаю к своим обязанностям и присмотрю за тобой». Цуна с пару минут приходил в себя, а я не знала, что сказать. В конце концов, решила просто смолчать. Удар обычного ребенка может быть болезненным, но даже трехлетний ребенок, усиленный нехилым таким пламенем, я хорошо могу себе представить эту силу. «Что это было?» — проныл братец, потирая лицо. «Эй, это ведь ты сделал. Мне плевать, что ты ребенок, ты за это ответишь». «Ась», — только и вымолвил он, как я повторно ощутила вблизи пламя, чем-то схожее на силу Рихея, а Реборн, схватив Цуну за галстук школьной формы, перекинул его со стула на пол. «Вопросов о природе чудовищной силы этого ребенка у меня больше не осталось. Похоже, в город прибыл очередной зубр, а Цуна не боится этого странного малыша. Когда не надо, он, похоже, стал очень смелым. Чтобы избавить Цуну от дальнейшего избиения обидчивым ребенком, я сказала, уже пора выходить. Спасибо за завтрак, Ока-сан». Чуть повысила голос, чтобы Нана услышала. «Да, надо не опоздать. Меня уже, наверное, ждут». Подскочил Цуна. Цуна спешил вперед к месту встречи с Иригайо и Нэндо. «Дом я покинула вторая, не желая дольше оставаться один на один с Реборном. Я нарочно свернула с улицы, сделав небольшой крюк. Мне надо было обмозговать сложившуюся ситуацию и сконструировать свою модель поведения. Это, видимо, тот, кого отец Хибари называл Аркабалина, и я совершенно оказалась не готова к его появлению прямо в моем доме. Я уж молчу про его обманчивый внешний облик. С одной стороны, обычный ребенок, пока молчит, с другой, куча доводов в пользу именно наставника для будущего главы. Когда я вернулась на обычный путь своего следования, то застала любопытную картину за поворотом. Киоко присела перед Реборном, а сбоку тушевался братец с друзьями. «Кира-чан», заметила она меня и помахала рукой. «Ой, Анисан не смог долго ждать и побежал тебе навстречу». «Киоко», мысленно взмолилась я. «Пожалуйста, молчи, этот ребенок не должен многого узнать. Ну, думаю, сделав круг он поймет, что разминулся со мной, и пойдет все-таки в школу», сказала я вслух. «Идем?» «Да, Хана уже, наверное, в школе. Хорошо, что Ямамото пока не видно». Встретила я его у ворот школы, а ведь с тех пор, когда он в этом году перешел в среднюю школу, он постоянно либо все так же встречает на пути, либо ждет у ворот. Странно, что ему не надо на тренировку перед занятиями. «Доброе утро, Кира, Киоко-чан», кивнул он. «Доброе утро, Ямамото. Доброе утро, Кусакабе». Оба парня уставились на меня, а я поняла, что слишком взволнована, и вопреки своим привычкам, поздоровалась по фамилиям, как с остальными одноклассниками. В моем исполнении это выглядит настораживающе. С Ямамото я попрощалась в коридоре, хотя он все еще странно на меня поглядывал, думая, что я не вижу. Перед звонком в класс влетел Рихи, громко поздоровавшись. День пролетел совсем незаметно. Учебный материал проходил мимо моего сознания, занятого более жизненно важной проблемой. Во время обеда пришли Хана с Киоко. Встретив Кию на его крыше, я не стала там задерживаться, коротко спросив, готов, ответ мне не требовался, потому я быстро сбежала по лестнице вниз. Надеюсь, он поймет предупреждение. Хотя на нем прибытие такого странного репетитора скажется в меньшей мере, но сообщить следовало. Домой после уроков я возвращалась в смешанных чувствах. У Рихея и Такиши должны были идти тренировки после уроков, но я все равно оглядывалась, чтобы случайно с ними не пересечься. Наконец, я оказалась дома, и тут мой взгляд по привычке опустился на стержни двери. Я долго отучала Нану и Цуну входить без разрешения в свою комнату. Чтобы проверить, нарушала ли Нана запрет, я оставила простой грифельный стержень в стержне обычной европейской двери. Если не вытащить его и открыть дверь, Он беззвучно разломится и даже не упадет на пол. Нана удивлялась, откуда я знаю, что она заходила, пока меня не было, а я просто убеждалась, что это была она. В итоге, к сегодняшнему дню я имею Нану и Цуну, которые бы точно не зашли в мою комнату, и поломанный стержень. В комнате все стояло на своих привычных местах. Обычно даже немного не так повернутая вещь цепляет внимание. Я включила компьютер, но, когда уже загружалась система, поняла, что там ничего такого не оставляла. Все, что действительно важно, это потайное дно в ящике и тайник для формы Азазеля под половицами. Да, я их выковырила, но, выходит, оно того стоило. Еще одна проверка, трогал ли кто-то второе дно в ящике, эта тонкая нитка оказалась нетронута, и я выдохнула. Если бы этот ребенок нашел тетрадь, мне была бы хана. Следующим я проверила второй по важности тайник с формой и маской. Все оказалось на месте. Похоже, малыш не утруждает себя серьезными поисками, считая, что мне нечего прятать так серьезно. Или же просто у него не было достаточно времени. Когда я складывала половицы обратно, в дверь быстро-быстро постучали. «Имата, Имата!» – позвал нервный голос Цуны. Выпрямившись, я разрешила войти и увидела бледного братца с бегающим взглядом и нервно дрожащими руками. «Что случилось?» – прищурилась я. «Спасай, Имата! Киоко-чан меня ненавидит. Я не смогу больше выйти на улицу. Давай по порядку», – попросила я, перебив истерические вопли с хватанием за голову. Я признался Сасагаве Киоко в своих чувствах, сглотнул Цуна. Прямо перед воротами школы, его глаза наполнились ужасом. В одних трусах. «Ну, то, что Киоко тебя теперь будет презирать, это не самое страшное», — попыталась я утешить его. «Половина школы, наверняка, успела увидеть меня в таком виде», — всхлипнул он, снова схватившись за голову. «Что может быть хуже? Старший брат оскорбленной девочки, например». Цуна громко взвыл, а я увидела наглядную картину к выражению «рвет на себе волосы». Если бы он только признался, то ничего страшного, но в таком виде, это уже признак извращения. Только обвинений в эксгибиционизме братцу и не хватало. «Твоя сестра права, это легко решаемые мелочи. Не нервничай так, никчемный Цуна. Это все ты виноват, Реборн». Братец закричал на непонятно когда зашедшего в комнату ребенка. «Это вовсе не мелочи. Я не удержалась», неодобрительно посмотрев на репетитора. «В таком возрасте, даже небольшие проблемы кажутся апокалипсисом, но в этом случае Цуна реально вляпал свое имя в такую грязь. И самое главное, он совершенно не способен даже попытаться ее смыть. Хотя стоп, почему Цуна винит в своих действиях Реборна? Почему братец вообще совершил настолько несвойственный ему поступок? Кира, Цуна схватил меня за плечи и затряс. Пожалуйста, помоги мне. Ты же дружишь с Киоко и Рихеем. Я тебе месяц буду свои сладости отдавать. Вот, знает же, чем подкупить. Нана нас часто чем-то балует на десерты, и ее домашние вкусности зачастую лучше, чем купленные. Ладно, я поговорю с ними. Скажи только, зачем ты до трусов-то раздевался? Это не я, это Реборн. Он выстрелил в меня из пистолета, и я оказался уже без одежды. Что? Я удивленно уставилась на ребенка. Реборн ухмыльнулся и потянулся за отворот черного пиджака. В следующую секунду он держит в руках пистолет, дуло которого направлено на Цуну. Понимаю теперь, что мне не показалось. У него действительно кобура с небольшим пистолетом. «И, только не снова», — завопил братец. «Разглашение информации карается смертью. Мне убить тебя, Цуна?» Спокойно поинтересовался ребенок. Я протянула руку и пальцем медленно отвела дуло пистолета в сторону. Реборн наблюдал за моими действиями, не сопротивляясь. «Реборн, убери, пожалуйста, пистолет, это не игрушка», — попросила я, понимая, что холодная сталь под рукой настоящая. «Еще немного, и мое самообладание даст трещину». В общем, я ничего не поняла, но пошла к Сасагавам. «Не могли бы вы выйти? Мне надо переодеться». Когда я осталась одна в комнате и сменила одежду на повседневную, Киоко уже ответила на мое сообщение, но попросила встретиться в городе. «Киоко, ты хоть можешь мне объяснить, что произошло утром?» — спросила я после приветствия. «Чтобы мой братец там не натворил, он наверняка не специально, просто пал жертвой обстоятельств». «Да», — кивнула слегка все же подавленная девочка. «Цуна-кун выглядит добрым и безобидным. Я думаю, его кто-то заставил это сделать. Ты даже не догадываешься, как близка к правде, Киоко», — мысленно ответила я, а вслух сказала: «Тогда не принимай близко к сердцу, ладно?» «Хорошо», — кивнула она. Баллончик с собой носишь?» Посмотрела на нее с хитрым прищуром. «Против всяких извращенцев?» Всегда улыбнулась она в ответ. «Помнится, я как-то презентовала его ей на день рождения. После своих слов я думала, как ей помочь чувствовать себя увереннее и защищенной, вот и додумалась. Пользуйся, не стесняйся, даже если это мой братец». На мое удивление, я едва не врезалась в неожиданно шагнувшего наперерез и остановившегося передо мной парня. Эта группа шла нам навстречу, но почему-то остановилась, а не прошла мимо. «Какие милые девочки! Из какой вы школы?» Как-то настораживающе улыбаясь заговорил тот, который едва меня не толкнул. «Из средней Намимари», — ответила я, как бы невзначай ступая маленький шаг вперед, чтобы оказаться перед Киоко. «Вот же блин, обычно меня от таких случаев спасает Масата. Ему достаточно припугнуть своей принадлежностью к людям Азазеля и, если совсем туго, помахать кулаками. А я думал, из Мидори. Там много красивых девочек, да только их глава такая заноза. Думаю, она бы не согласилась с твоими словами», спокойно ответила я. «Да мне вообще насрать на нее и то, что она думает. Она не мой босс. Эй, Моти, полегче», — одернул один из его друзей. «Мегуми все же члены Альянса. Ямади-сану это может не понравиться». «Да ладно тебе, где они сейчас? Разве кто-нибудь из них слышит меня?» — легкомысленно ответил ему парень. «Подожди минуту», — попросила я, достав мобильный и начав набирать номер. «Как говоришь, тебя зовут?» «Моти, да». В этот момент трубку быстро взяли, едва я успела услышать первый гудок. «Ямада-сан, ваши ребята плохо себя ведут», — спокойно сообщила я в трубку, смотря усталым взглядом на опешившего Моти. «Савада-сан, будьте добры, скажите, где вы сейчас и где я налажил?» Также деланно спокойно попросил басовитый голос Фуюки с того конца. Связаться прямо на глазах у остальных с Фуюки я не боялась, так как в школе за 2 года часто пересекалась не только с ним, но и с многими другими ребятами. Чисто формальных знакомств у меня было море, а Фуюки был хорошо известен многим даже заочно, так что я вполне безбоязненно могла изредка обратиться к нему напрямую, естественно, соблюдая дистанцию. Все вполне безопасно, тем более, что многим за эти годы даже за пределами банды Азазеля стало известно о строгом правиле – не приставать к девочкам. В отличие от самого Азазеля, его лидеры пользовались большой популярностью. Ничего странного, что у меня оказался телефон Сэмпэ, многие ими просто обменивались. Только не каждый находил в себе смелость позвонить. Да и мне такое положение вещей с популярностью лидеров было на руку. Меньше шанс, что наше близкое знакомство заметит. «Это чего это ты?» — выдавил нервный смешок тот же парень. «Да ты ж блефуешь, точно. Босс строго-настрого запретил к девочкам приставать, Моти», — мрачно сказал ему второй дружок. «Да я че, я просто поговорить подошел, я ж ничего не сделал», — оправдывался тот. «Он у нас новичок», — пояснил третий парень. «Понятно», — отозвалась я. «Пошли, Киоко». Киоко схватила меня за локоть обеими руками, продолжая испуганно коситься на парней. Не успели мы дойти до конца улицы, как нас едва не сбила громадина. Я думала, Фуюки пришлет кого-то из ребят разобраться, поэтому удивилась, увидев его и еще одного парня. Хотя, чему удивляться, он просто, наверное, был где-то поблизости. «Савада, Чан», — выговорил он, от неожиданности не сразу сообразив, как надо общаться на людях. Впрочем, он быстро собрался. «Вам не причинили неудобств?» «Нет». Один повел себя нагло и невоспитанно, остальные ничуть ему не мешали, пожалуй, я плечами. «Хотя, что я требую, банды есть банды. Я с Фуюки так пытаюсь их как-то воспитывать, раз уж остальных воспитателей они игнорируют». «Кто это с тобой?» — Сасагава Киоко, — представилась девочка несмело. «Приятно познакомиться. Надеюсь, вы простите их за невоспитанность. У нас есть честь и свои правила, мы неплохие ребята». «Понимаю, Ямада-сэмпай», — кивнула Киоко. «Мы тогда пойдем, не буду задерживать». Фуюки прямо сама галантность, а по виду не скажешь, что он на такое способен. За время с нашего первого знакомства он сильно изменился, если вспомнить того Фуюки при нашей первой встрече. «Савада-чан», — с трудом выдавил это обращение парень, — «все же ему что-то мешает так ко мне обращаться, а когда-то он так запросто мог ляпнуть и даже похуже. Отойдем на минуту. Рюске, ты пока с парнями пойди разберись, я позже подойду». Его друг кивнул, взглянув на меня и Киоко, а затем поспешил по улице. Мы отошли немного от девочки в сторону. «В чем дело?» «Что-то срочное», — спросила я, надеясь, что это не так, мне за сегодня уже потрясений хватает. Нет, это я хотел спросить, заглядывая мне в лицо сверху. «Савада-сан, вы выглядите нервно», — сказал, будто пытаясь подобрать слово. «Честно говоря, я сперва подумал, что случилось что-то серьезное. Но раз уж меня бить не собираетесь, может, поясните?» «Нет», — коротко ответила, давая понять, что разговор окончен. Фуюки стоял, напряженно замерев, будто и вправду ожидает, что за такой вопрос тут же последует возмездие. «Так он ничего серьезного не натворил, чего волнуется-то?» «Да, я не подарок, могу и ударить, но только потому, что других методов не понимают. Он мне сам это долгое время внушал, но только тогда, когда вина серьезная. А теперь ощущение такое, что я монстр какой-то и каждый день по щам кому-то даю». Отметая все его сомнения, я вернулась к Киоко и повела ее обратно домой, чтобы затем отправиться на поиски Рихея. «Кира-чан, насчет Цуны-куна», — продолжила прерванный разговор Киоко. «Он в самом деле ничего ужасного не сделал. Это ведь не противозаконно, признаться кому-то в своих чувствах, так что мне ни за что злиться на Цуны-куна». «Хорошо, Киоко, я передам ему. Рихея я нашла на знакомом маршруте у горы. С пятой попытки я таки до него дозвалась, и он остановился. Отдышавшись, я попросила его сделать перерыв». «Так в чем дело, Кира-чан? Слышал, что мой братец вытворил сегодня утром?» Киоко в чувствах признался. «А, про это знаю». Я удивленно уставилась на спокойного, не кричащего нечто вроде «я вызову его на ринг, боксера». «Нет, я решительно не понимаю, что происходит. И ты слышал, как он это сделал?» — осторожно уточнила я. «Экстремально страстно». У боксера загорелись глаза. «Твой брат, оказывается, экстремально смелый. Мне такие люди нравятся. Думаю, я приглашу его в свой клуб». «О, здорово», — я облегченно выдохнула. «Я присоединилась к тренировке Рихея, чтобы физической нагрузкой выгнать тяжелые мысли, к которым прибавилось кое-где необычное поведение Рихея. Я знаю его, как облупленного, и уловила что-то неправильное. Вернуть разговор в то русло, чтобы откопать, что меня так насторожило, больше не вышло. Вернулась домой поздно, но к ужину успела, и с удивлением увидела за столом Реборна. Нана пояснила, что он будет проживать с нами и кушать за одним столом. Она уже успела подписать контракт, где это оговаривалось. Я с нее поражаюсь. «Цуна, с прискорбием вынуждена тебе сообщить», — начала я печальным тоном. Братец задержал дыхание, — что Киоко не злится на тебя, а Рихи вроде бы не желает тебе жуткой смерти. «Я так рад». Выражение лица мгновенно стало блаженным. «Имата, не пугай меня так. Спасибо, что поговорила с ними». После ужина я заперлась у себя в комнате. Замененный грифель оставался на месте целым, значит, Реборн ограничился единичным обыском. В том, что это его рук дело, я даже не сомневаюсь. Сев за рабочий стол, я вырвала лист из тетради и начала на нем записывать все, что за сегодня произошло, попутно отмечая свои мысли. Это требовалось, чтобы устаканить кашу в голове. Итак, я не ожидал Реборна в таком виде, да еще так быстро пробравшегося в дом. Видимо, это и есть тот Аркабалина, о котором говорил отец Хибари. Я-то, наивная, думала, что в городе появится еще один особый наблюдатель и что меня о нем известят мои осведомители. Но настолько близко наблюдателя я не ожидала. К тому же Аркабалина — это фамилия или подставное имя. Реборн — тоже, скорее всего, кличка. Возрожденный, возродившийся, возможно, это что-то значит, надо запомнить. Телефон тренькнул, оповестив о сообщении от Мураками. «Выкладывай, что произошло. Еще один особый спарринг, или ты где-то прокололась? Скажи, я куда быстрее все решу». Не став отвечать сразу, я снова взялась за ручку. «Реборн в доме будет видеть все. Все отлучки, всех людей, с которыми я общаюсь, переписываюсь или созваниваюсь. Он бесцеремонный и наглый. Он уже доказал, что может забраться в личные вещи и незаметно подкрасться. Скорее всего, он и вправду не ребенок, пусть и носит на шее желтую пустышку. Хотя он только ее называет пустышкой, на деле это просто желтый шарик, прикрепленный к основанию. Выглядит как украшение. Кстати, цвет силы Рихея тоже желтый, и пламя Реборна, которое я почувствовала, очень похоже на оное у боксера. Только, в отличие от него, Реборн очень хорошо контролирует свою силу и пользуется ей. Я уже молчу, что наверняка она будет мощней. Еще Реборн, по словам Цуны, чем-то выстрелил в него из пистолета. В результате Цуна совершает несвойственный ему поступок. Пакиока он слюни пускает не первый год, в принципе, как и многие другие мальчишки, но сам признавался, что никогда бы подобного не сделал. Он ощущал себя как бы недостойным ее, когда самые лучшие, да еще и сэмпай, заглядываются на нее, куда уж тут Цуне, который что хилый, худощавый, что пару слов в ее присутствии связать не может. И тут появляется Реборн, который знает наши имена, о влюбленности в Киоко, и в завершение в тот же день прописывается в доме Сават. Телефон снова оповестил о сообщении. Азазель-чан, признавайся, отлучаться из дома, чтобы превратиться в Азазеля, даже изредка мне уже опасно. Это только вопрос времени, когда он раскроет все мои тайны. На спарринге меня уже давно не вызывали, репутация и авторитет сказываются, особенно после того, как стало понятно, что Азазель поладил с новой грозой Намимори, Хибарикёй. Но прекращать полностью общение с Рихеймой, пожалуй, Такиши будет странно. Я не должна знать, что они обладают силой, просто сделаю вид, что так совпало. С Хибари чисто по делу, все же я должна пересекаться с ним, как представитель класса. Забыть про спарринги с Кёей, забыть. РРР, а я только во вкус вошла, еще и выбила из него уроки. Но надо, Федя, надо. Не уверена, стоит ли продолжать посиделки с ним на крыше. Вроде бы надо, я же обещала, и он обидится, а значит, может принести проблемы. Тогда надо его предупредить и посмотреть, на что он может согласиться или что предложит взамен. Телефон снова пискнул, начиная немного раздражать. Ну, Азазель-чан, мы вроде бы уже доказали свою верность. Скажи, мне доставать свой жилет? Достал. Быстро набираю сообщение. Потом стираю угрозы и пишу по делу. Не надоедай. Скоро под Азазеля начнут копать. Всю переписку со мной стереть. Связь только в экстренных случаях через третьих лиц с шифровкой. Вот так-то. ХМ, еще одно сообщение. Еще и так быстро. Понял. Передам остальным. Есть предложение. Один знакомый умелец организует электронную почту для связи. За секретность отвечаю. ХМ, а идея отдельная. Компьютер у меня вон он, стоит прямо тут. Связь можно будет продолжать поддерживать, а то я уже как-то привыкла получать все новости в городе. Посмотрим, что там Мураками сможет организовать, и с умельцем надо встретиться, взглянуть на него своими глазами. Конечно же, я ничего не понял. Я никогда в жизни даже не слышала пули предсмертного желания. Доносится до моих ушей через стену крик Цуны в его комнате. Заинтересовавшись, подхожу ближе, приставив кружку, высохшую от остатков вчерашнего чая, обратной стороной. Хитрости еще из прошлой жизни. «Семья Ван Гола?» – переспрашивает Цуна. «Видимо, я успела что-то уже пропустить. Меня нанял босс 9-го поколения семьи Ван Гола. Я прилетел в Японию, чтобы сделать из тебя 10-го босса мафии. Я едва кружку не уронила, так прямо, но все же замерла, боясь пошевелиться. Ван Гола 9-й стареет и планирует передать титул следующему поколению, но больше всего подходящий на роль 10-го босса, Энрико, был застрелен на вылазке. Второго кандидата, Массима, утопили. От любимого сына, Федерико, были найдены лишь кости. Тебе не обязательно мне все показывать». Испуганный крик Цуны. Так что единственный оставшийся кандидат на место 10-го, ты, как ни в чем не бывало, продолжил детский голосок Реборна. Что, это еще почему? Цуне, конечно, до Рихея далеко, но когда он истерит, голосок-то хорошо прорезается. Первый босс Ван Голы рано ушел от дела и отправился в Японию. Это был твой прапрапрадедушка, так что ты часть семьи Ван Гола по праву рождения и законный кандидат на роль босса. О чем ты говоришь? Я никогда о подобном не слышал. Не волнуйся, я сделаю из тебя хорошего босса. Реборн снова игнорировал панику братца. Издеваешься. Я не стану им ни за что на свете. Я сплю, если разбудишь, умрешь. Будь осторожен. Не расставляй ловушек в доме. И это моя кровать. Мда, после грохота Цуна затих, но вряд ли так быстро успокоился от открывшихся новостей. Да и я вряд ли смогу сейчас заснуть. Столько всего узнала. И вот теперь новые подробности. Реборна отправил сюда целый босс, что, в принципе, логично. Я думала, там какая-то махинация, вроде вручения формального титула. Но серьезно, любой другой подошел бы куда лучше него, если сопоставить все. Если Емицу не босс, а вероятное его начальство, Тимотиа, то старик отправил этого гостя для воспитания 10-го Ван Голы. Цуна и вправду последний человек, который подошел бы на эту роль, так вдобавок его силу запечатал сам старик. Как говорил один детектив, ничего не понимаю. Может быть, так называемый репетитор должен привить ему необходимые навыки, чтобы он мог играть главу опасной организации. В общем, надо посмотреть, что именно будет делать Реборн, и сделать по этому соответствующие выводы. Придвинув ближе небольшое зеркальце, я достала контейнер. Когда с процедурой было покончено, с зеркальной поверхности смотрели оранжевые глаза, уставшие за день от линз. Похоже, придется носить их с утра до вечера. Это утомляет, но лучше выяснить, что именно знает новый наблюдатель в доме, и дать ему как можно меньше информации. Глава 21. Второе утро по исчислению Савады Акир от прибытия Реборна в город Намимари. Мелкий проныра спокойно съедает две порции взрослого человека. У меня есть только одно объяснение этому феномену, ведь я тоже после большой растраты пламени жутко голодная и ем, как не в себя. Заметила, что Реборн часто использует пламя, чтобы спрыгнуть откуда-то или куда-то снова забраться. По этим небольшим вспышкам пламени можно отследить его местоположение, надо только быть чуточку внимательнее. От меня не укрывается внимательный взгляд Реборна, отслеживающий все наши с Наной движения. Под этим взглядом неуютно и неприятно, но я пытаюсь делать вид, что все в порядке. Братец, как всегда, вылетает из дому в последний момент, хватая на ходу тост. Я встречаю Рихея по пути и машу в ответ рукой Такиши. Сегодня я спокойна и расслаблена, но Ямамото после очередной шутки так приобнимает дружески и обливает своей успокаивающей силой, что я становлюсь просто апофеозом гармонии. После такого я совершенно спокойно на первом уроке и после него по вызову иду в кабинет главы дисциплинарного комитета. Одному парню в Гакуране приходится меня проводить, так как, оказывается, Кия переехал. Хибари сидит за столом, положив подбородок на сложенные руки, и исследует меня острым колючим взглядом, пока я коротко обрисовываю ситуацию с Реборном. Вот такие дела, Кёя. Хибари, не ответив, прикрыл глаза. Казалось, он меня не слушал или вообще решил вздремнуть. Ясно. Это все, что ты можешь сказать. Мрачно поинтересовалась я. Я тут, понимаешь, ожидаю любой реакции в его стиле, а он мне, ясно. Как думаешь, зачем на коротких весенних каникулах прибыла группа рабочих? Неожиданно спросил он. Обычный ремонт в школе? С сомнением уточнила. А что сделали? Обновили множество кабинетов, кое-где даже добавили инвентаря. Но куда же делись, к примеру, столы и стулья в викторианском стиле, а еще торшеры и картины? Впрочем, они школе без надобности, так как, судя по размерам, предназначены для яслей или детского сада. Я беззвучно открыла рот, потом закрыла, затем попыталась это все осознать. Спокойно рассуждающие или... Точнее, дающий свои выкладки Кия этого у. Похоже, мой план работает, и у меня появился какой-никакой, а союзник. Даже не знаю, что меня больше ошарашило, это или сама суть сказанного. Так значит, Кия уже видел Реборна. Ну, конечно, как тут не обратить внимание на бегающего у школы Цуну в одном из подним, даже если бы он не узнал о его статусе и воспитателе. Хибари тоже не говорит прямо, но и без того все предельно ясно. У Реборна в школе своя база, а то и не одна. Там он может умастить свою маленькую попку в маленький стульчик, и а вот тут уже самое интересное. Что там есть еще? Какие-то документы? Оружие? Или еще что-то? Или вообще ничего? Так как все важные документы обычно уничтожаются, а не оставляются в школе, где властвует такой, как Хибари. Мда, скорее всего, кроме торшеров там ничего интересного и нет. Будто подтверждая мои мысли, Кия продолжил, бесстрастно, базы не представляют особо интереса, любой может туда заглянуть, открыв крышку пожарного гидранта, любопытнее сообщение между ними, то есть медленно начало я, ощущая, как ворчит пламя, эта зараза пролезет где угодно с удобством, и у нас буквально стены с ушами и глазами, не совсем, Кия внимательно посмотрел в глаза, пришлось несколько раз вдохнуть-выдохнуть и успокоиться, чтобы цвет опять пришел в норму. Подобного следовало ожидать. Стены в здании тонкие, и конструкция не везде позволяет сделать даже небольшой ход. Многие помещения остались недоступны. Например, приемная, где мы сейчас находимся. Я еще раз осмотрела новый кабинет, но уже куда внимательней, чем когда только зашла. Видно, Кия еще не успел полностью переехать. Здесь стояли куда более массивный письменный стол и шкафчик со школьными трофеями. Площадь помещения куда более просторная. Здесь был не только диван, но и два кресла. На полу огромный ковер. В школе это настоящий шик. Окна большие, на всю стену, но сверху есть жалюзи, которые при желании можно закрыть, как сейчас. Я поднялась на ноги и подошла к одному из окон, раздвинув пальцами горизонтальные ленты. Как я и думала, окна выходят на большой двор перед школой. Видно ворота, через которые входят школьники утром, и до ближайшего двухэтажного дома довольно далеко. Он действительно умеет думать наперед. Выглядела я, наверное, очень довольной. Но все же немного омрачало понимание, что слишком частые прятки заметят и найдут лазейку. Все равно тренировки и спарринги придется прекратить хотя бы на некоторое время, вздохнула с сожалением. Он очень внимателен и, кроме того, даже обыскал наш дом сверху донизу. Не хотелось бы, чтобы он узнал о том, что я говорила за другого. Искоса наблюдаю за реакцией. Как я и думала, Кеа помрачнел, и взгляд стал жестче. Сдерживает его долг, как я понимаю. Он ошибся, приведя меня на осмотр. Пусть понимали это только мы вдвоем. Я вообще так понимаю, он просто логически вычислил сильного человека и сопоставил его с будущим главой мафии, каким хотят сделать Цуну. Теперь его терзают новые знания, а я тут, как ненужное третье звено, винтик, который остался, когда конструкция уже собрана. Вопрос только, где мое место? Понимаю, почему ты отказываешься от спаррингов, сказал Хибари, но я не собираюсь прекращать свои тренировки. Когда ты сможешь их проводить? Хороший вопрос, я взъерошила волосы. Учти, что если даже я могу чувствовать пламя, то он тем более. Надо не дать ему подойти близко, чтобы это сделать. Все мои отлучки из дома должны быть оправданы обычными целями. Я вижу только один вариант, дождавшись, пока Хибари в ожидании будет уничтожать меня взглядом, я все-таки набралась смелости и сказала, готовясь свернуть все в шутку или бежать. Я должна бегать с тобой на свидание. Веки Хибари чуть расширились, выдавая удивление и все. Снова бесстрастное выражение лица. Без разницы, сказал он, вновь прикрыв глаза. Встречаемся в парке после школы. Я буду звонить и сообщать, где буду ждать. У тебя есть мой номер? Приподняла я бровь. А, точно. Знаешь ли, лезть в личные дела учеников по меньшей мере неэтично. Меня отвлек звонок мобильного. Такиши. Спрашиваю в трубку. Кира, тут такое дело, начал голос Ямамото. Где ты сейчас? В кабинете главы дисциплинарного комитета. А-а, потерянно протянул бейсболист и будто прикрыл трубку, что-то сказав. А ты знаешь, что сейчас происходит в спортзале? Нет, а что там? Вопрос заставил меня напрячься. Да вот тут думаю, вмешиваться ли в бой Мачиды Сэмпэя и твоего брата? Бой? Переспросила я, пытаясь представить дерущегося Цуну. Картина, откровенно говоря, пасовала. С той стороны Такиши будто снова закрыл трубку рукой и кому-то что-то сказал. Прислушавшись, я действительно уловила какой-то далекий шум, будто много людей разговаривает. О, Кусакаби-сан тоже интересуется у Хибари-сана, вмешаться ли дисциплинарному комитету. Такиши, ты сначала объясни, что там происходит. Не выдержала я, пустив в голос строгие нотки. Мачида Сэмпэй вызвал Цуну на бой кендо из-за вчерашнего. О, кажется, Цуна пришел таки. Теперь уже я прикрыла трубку. Кёя, там подростки бой в спортзале затеяли. По-видимому, собралась толпа. Хибари без слов одним движением быстро поднялся на ноги, и я поспешила его догнать. Такиши, мы сейчас будем. Я положила трубку и спросила, почему этот комитет бездействует. Мне нельзя выполнять свои прямые обязанности только в одном случае, бесстрастно бросил Кёя, даже не обернувшись назад. Если это касается 10-го Вангола или действует этот малыш. Когда мы пришли в зал, там все уже закончилось. Цуна был раздет до трусов, отметая все сомнения по поводу вчерашнего. Его противник, Мачида из клуба кендо, лежал в трансе абсолютно лысый. Торчали только отдельные редкие волоски, все остальное разметалось по полу. Кое-где даже были капельки крови. Цуну окружали подростки, наперебой говорящие ободряющие слова. Я посмотрела на Хибари, который уже отошел в другой конец к присутствующим немногочисленным членам дисциплинарного комитета. Явно будет давать указания, зато можно положиться на него, он все разрулит и об облысевшем внезапно парне позаботится. Пойду, перекинусь парой слов с Цуной. Кажется, желающие его поздравить с победой уже рассасываются. Не успела я дойти каких-то двух десятков шагов, как к нему подошла Киоко. Цуна-кун, извини, что я тогда испугалась и убежала. Мне друзья постоянно говорят, что я не знаю, когда смеяться. Я почувствовала, как вновь находит мрачный настрой. Поэтому она извиняется за вчерашнее, а не хвалит его за победу. Пусть Киоко бывает наивной и простой, но она адекватный человек и не способна оценить шутку, что вроде как продемонстрировал вчера братец, как и не разделяет ту подростковую радость или дурость, что демонстрируют остальные. Все же она подруга адекватной Ханы, и если бы она была как все остальные подростки, я бы с ней не особо общалась. Да и сама Хана, мне кажется, оказывает на нее немалое влияние. Киоко, тут не было ничего смешного. Подойдя наконец к этим двоим, положила я ей руку на плечо. Надеюсь, что ободряюще. Цуна, все, конечно, круто, но посмотри-ка вон в тот угол. Братец послушно перевел взгляд и сглотнул, разом покрывшись испариной. Хахибари-сан, промямлил он, на твоем месте я бы ушла как можно скорее, пока он тебя не заметил. Да-да, проследив за сверкающим голыми пятками братцем, я отпустила Киоко. Что ж, пусть Хибари запретили вмешиваться, но это не значит, что этим можно пользоваться и устраивать такую херню. Несмотря на гадский характер, Кия действительно железной рукой поддерживает дисциплину. Беднягу Мачиду, до сих пор находящегося в бессознательном состоянии из-за болевого шока, уносили члены дисциплинарного комитета и клуба Кинда. Жалкая лысина понемногу переставала быть такого насыщенно красного цвета. Однозначно, ему в ближайшее время светит только парик. А сравнить это унижение можно разве что с поступком Цуны, когда он щеголял на улице в одних трусах. Этот придурок Мачида назначил Киоко призом в этом сражении, раздраженно сказала Хана, которая подошла к нам, а сначала казался таким парнем. Я не прощу парня, из-за которого Киоко плакала, передразнила девочка. Вдруг пришла мысль, а ведь Цуна выполняет в этом неадекватном состоянии свое простейшее желание. Хотел победить Мачиду, сделано, признаться Киоко, сделано. А если бы был чуть постарше, и его скрытые желания не ограничились одним признанием, внизу желудка вверх поднялось что-то противно липкое при одной только мысли об этом. Рука сама собой сжалась в кулак. «Как насчет забыть это неприятное происшествие за порцией пирожных?» — спросила я, вернувшись в реальность и постаравшись улыбнуться. «Вот это дельное предложение. Пошли, Киоко!» — улыбнулась подруге Хана. Рыжеволосая Киоко слабо улыбнулась, повеселев милым, но чуть наивным личиком. Прошло несколько дней. Реборн заставлял Цуну что-то читать вслух, и из-за стенки постоянно доносились то звуки ударов, то вопли. Даже предположу, что заставляет делать домашние задания. Постоянно быть начеку и не спать сутками я не могла, а потому пришлось все же рискнуть. Если мое пламя высвободится во сне, буду делать непонимающий вид. То же самое касается цвета глаз и всего остального, если он даст намек. Пока что я контактирую с ним по минимуму и, по-моему, у него тоже преобладает стадия наблюдения. Увы, Реборн человек действия и действует прямо в лоб, поэтому, я боюсь, начнет действовать он раньше, и это окажется неожиданностью. Ах да, я еще и от облачения Азазеля избавилась. Передала все вещи Каичи на руки, а там у Фуюки, Мураками и Мигуми появились идентичные комплекты. В случае чего, я всегда могу обратиться к кому-то из них, но это на крайний вариант, так как я не собиралась показывать Азазеля, чтобы Реборн им заинтересовался. Он показал, что не дурак, и наверняка уже понял, что Цуна не может быть Азазелем, но кто-то им должен был стать, и я искала возможные пути решения.